Случайности не случайны. Литл Уиллинг – маленький тихий городок в графстве Суррей. Ничего особенно примечательного, все, как в любом другом небольшом городишке Англии. Возможно, именно поэтому здесь спрятался один из опаснейших убийц, за чью голову назначена приличная награда в 50 тысяч. Вот только спрятаться от тех, кто сел ему на хвост, оказалось куда как сложнее, чем он предположил. Прямо из воздуха на асфальт ступили три фигуры, закутанные в черные балахоны. Две фигуры были высокими и плечистыми, принадлежали мужчинам, третья, хрупкая и изящная, женщине. Центральная фигура внимательно осмотрела небольшой, с виду уютный домик. В двух окнах, выходящих в сторону палисадника, горел свет. Неровные, тепло-желтые отблески сразу наводили на мысль о каминах. Из-под капюшона послышался смешок, после чего фигура решительно шагнула к живой изгороди и коснулась воздуха прямо над ней. От руки мужчины пробежала едва различимая рябь, являя нечто, похожее на мутное стекло, куполом окружающий дом. От ладони во все стороны разбежались трещинки. Несколько секунд, и в куполе появилась небольшая арка, как раз пройти такому высокому мужчине. Мужчина кивнул и посторонился, пропуская спутников вперед. Первой в купол проникла женщина, за ней, ее спутник. Открывший в барьере проход шагнул внутрь купола последним. «Неплохо», – пробормотал он. «Босс, сначала иду я, прикрой, чтобы не сбежал». Под капюшоном на мгновение загорелись два алых огонька, и ночной гость шагнул к входной двери. Человек вошел в освещенную пламенем камина комнату и осмотрелся. Стены, отделанные красным деревом, два стеллажа со старыми книгами у стены слева от двери и открытый бар справа, а перед камином два глубоких мягких кресла и журнальный столик между ними. В одном из кресел сидел хозяин дома и пил вино, читая вечерний выпуск газеты. Хозяин заметил вошедшего только через несколько мгновений после его появления и поднял глаза. В свете пламени блеснули слегка удлиненные клыки, и теперь стало ясно, что в бокале не вино. Вино не может быть таким густым. «Ты меня нашел?» В голосе вампира не слышалось ни удивления, ни обреченности. «Да, это был лишь вопрос времени. Ты знал, что так будет, Александр?» В голосе гостя послышались одновременно торжество и усталость. «Бальтазар», Александр сел в кресло и устало улыбнулся. «Конечно же, я знал. Только вот я не был уверен, что за мной придешь ты лично». Не только он. В воздухе, в облаке черного тумана появился еще один вампир и поправил выбившуюся из-за уха прядку длинных волос. Теперь, когда не было капюшона, стали видны и темно-русые волосы, и зеленые глаза цвета молодой листвы, и рваный шрам, рассекающий правую сторону лица пополам и проходящий сквозь глазницу. Глаз, впрочем, был на месте. «Я закрыл этот дом барьером», — усмехнулся вампир. «Мышь не проскочит. Босс, что с ним делать?» «Сара», — окликнул Бальтазар. «Сара, вот ведь штопор В. Вильгельм, за ней. Окей». Вильгельм окутался черным туманом и растворился в воздухе, напоследок хитро подмигнув Александру. Александр проводил его взглядом, а Бальтазар только вздохнул, гадая, куда же запропастилась Сара. «Значит, миром не разойдемся, братишка», — горько усмехнулся вампир и выхватил кольт. Блеск стали и выстрел слились воедино. Только молниеносная реакция спасла Бальтазара от мгновенной смерти. Пуля вошла вампиру под левую ключицу в 5 сантиметрах от сердца. Тело Бальтазара окуталось молниями. Стиснув зубы, вампир отступил на шаг назад. Он сумел сохранить равновесие и зашипел от острой боли, разряжая в противника магазин пистолета-пулемета советского производства «Кипарис». Александр выронил кольт из ослабевшей, продырявленной в 4 местах руки, так и не успев выстрелить во второй раз. Бальтазар воспользовался этим и вскинул быстро немеющую левую руку. Алая вспышка, и обезглавленное тело вампира с жутковато обугленной шеей красиво упало на пол. «Чертов молокосос!» — прорычал Бальтазар и со стоном вытащил пулю. «Ну, винчестеры, чтоб вас ангелы в жопу отымели! Нашли, кому ствол слить, когда я предлагал 2 миллиона фунтов. Ах-рер-рер, босс!» — встревожился Вильгельм, вылетая из облака черного тумана и бросаясь к Бальтазару. «Как вы?» «Нормально». Бальтазар медленно осел на пол и прикрыл глаза, тяжело дыша. «Черт, может, поможешь кровь остановить? Мне еще рано умирать. Нужно воспитать наследника». Лицо цвета мокрого мела и неглубокое тяжелое дыхание жирно намекали на необходимость срочных действий. Вильгельм начал лечить своего босса, шепча одно заклятие за другим. Магия крови помогала слабо, края раны упорно отказывались смыкаться, а кровь – останавливаться. А может, дело было в том,

причем настолько влиятельный, что гоблины даже за кругленькую сумму золота молчали, как партизаны на допросе, только хитро переглядывались. Плюнув на это, у него еще остались счета рода Блэк, гораздо более многочисленные, чем счета Поттеров. Дамблдор решил продолжать свою игру. Вампиры в Британии постепенно начали объединяться под руку Бальтазара, и уже через 4 года, не без помощи денег Гарри, превратились в самый сильный клан вампиров в Европе, по силе уступающий только Дракуле. Весьма важной причиной для объединения стало то, что Владислав Дракула, князь вампиров, сделал то, чего никто не делал никогда ранее. Он принял в свой род мальчика-волшебника, да не простого, а чистокровного наследника одного из сильнейших родов, пусть и почти мертвого. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, один из немногих вампиров, в которых без конфликта уживаются как магия крови, так и человеческая. В горах Шотландии, над цветущей лесной долиной высился приличных размеров высокий и весьма грамотно выстроенный замок. Талантливый архитектор выстроил его так, что между горными пейзажами и речной долиной замок вписался очень органично, не создавая того тяжелого давящего ощущения, которое обычно испытываешь рядом с монолитной твердыней. Лорд Бальтазар что-то быстро строчил в своем кабинете, но его мысли были довольно далеко, и крутились они вокруг его приемного сына. Позавчера вечером он, скрипя сердце, дал сыну весьма опасное, но важное для его клана задание. Отделанный в мягких тонах кабинет содержал в себе и небольшую библиотеку слева от огромного, во всю южную стену окна, и несколько голов самых выдающихся трофеев хозяина кабинета справа, и большой рабочий стол между ними. Меж книжных стеллажей, протянувшихся от самой двери до окна, потрескивал камин, а рядом с камином расположились два в меру мягких удобных кресла и столик между ними с дежурной бутылкой вина и бокалами на случай непредвиденных посетителей. Большая двустворчатая дверь черного дерева, украшенная причудливым рисунком рубинов и изумрудов, беззвучно распахнулась, впуская невысокую, невероятно красивую женщину лет 25. Сара даже не шла, просто плыла над полом. Но при взгляде на лицо женщины все желание любоваться ей пропадало, хотелось сбежать, и подальше. Сара была зла, очень зла, и жаждала крови. «Так куда ты отправил Гарри?» Очень нежно и от этого страшно спросила Сара. Бальтазар ответил, продолжая строчить что-то на пергаменте. Сара, услышав, куда засунули ее обожаемого мальчика, закатила капитальную истерику и едва не выцарапала своему создателю глаза. «Он, мой наследник», безапелляционно заявил Бальтазар в конце истерики, когда Сара просто устала кричать и бить все подряд. Он должен доказать остальным вампирам свою силу. Но он всего лишь мальчик. Не сдавалась Сара и продолжала увещевать своего хозяина и любовника охрипшим голосом. А вдруг он поранится, простудится? Вильгельм, до этого молча наблюдающий за ссорой, не выдержал и расхохотался с всхлипываниями и ударами ладони о пол. «Мальчик, маленький мальчик, ой, не могу. Да этот бедненький малютка стоит трех старших. Поранится, хотел бы я видеть ту тварь, которая сможет пробить его волю. Ой, не могу. Сара, ну поверь ты уже в него. Но он же ребенок. Вы подумали о его психике? В его возрасте я уже рубился с ворьем, напавшим на мою деревню, а в 15 рубил сарацин в Палестине», пожал плечами Бальтазар и, подумав, добавил: «Гарри сильный мальчик, он справится. А как же его жажда?» Вильгельм перестал хохотать, мгновенно становясь серьезным. «А да, жажда настолько юного, как Гарри, вампира, большая проблема. Все вампиры до 10 лет испытывают огромные проблемы из-за жажды. Чем больше сила, тем сильнее жажда. Но со временем все стабилизируется». Гарри обуздал зверя внутри себя, нехотя проговорил Бальтазар. «Подобное касалось только его и сына. Охота оказалась верным выходом. Я понимаю, как вы к нему привязались, но Гарри порой теряет контроль. Да, я многому научил его за эти 6 лет и считаю, что он готов к тому, чтобы отправляться в Хогвартс. А ему обязательно там учиться? Его род заключил магический контракт. Все его потомки обязаны отучиться в школе чародейства и волшебства. А Хогвартс подходит как нельзя лучше. Но почему?» Сара беспокойно глядела в окно, полностью разучившись думать. «Объясняю на пальцах, как из учебника для даунов», — начал Вильгельм. «Короче, род Поттер почти что мертв, остался только малолетний глава рода, который едва-едва принял титул лорда. У него нет ни веса, ни поддержки. Союзнички давно разбежались к более сильным покровителям, поджав хвосты. Обучаясь в Хогвартсе, Гарри заведет отношения с детьми нынешних глав, а также найдет обретенных для усиления своего рода, что весьма поспособствует ему в будущем. А так как из-за войны многие главы обзавелись детьми приблизительно в том же году, в котором родился Гарри, все намного упрощается. Правда, а я не догадывалась. Именно поэтому я и не разорвал контракт, хотя по праву опекуна могу это сделать. Бальтазар отхлебнул прохладного сока из бокала. Гарри обретет друзей и значительно укрепит наши позиции в этом мире. Вампиры считаются истребленными, веками наше положение считалось, да и являлось шатким, но теперь можно убедить моего брата в том, что война – не выход. У меня этого не получилось, надеюсь, получится у Гарри. Прошу прощения, милорд. Лорд Гарольд Джеймс Поттер прибыл с миссии. Он ждет вашей аудиенции. Пусть войдет. Сара с замиранием сердца смотрела, как в кабинет твердой походкой входит высокий красивый мальчик. Черные волосы до плеч, резко очерченные скулы, волевой подбородок, твердый взгляд миндалевидных глаз цвета изумруда. На вид ему можно дать лет 13-14. «Гарри, я так волновалась!» Сара бросилась к мальчику и обняла его, прижимая лицом к своей груди. «Отпусти!» – прохрипел Гарри, потешно отбиваясь. «Задушишь ведь?» Сара отпустила посиневшего Гарри только тогда, когда убедилась, что он цел и невредим, разве что вот-вот отключится от недостатка воздуха в организме. «Все в порядке? Ты не ранен? Там все хорошо?» Гарри помрачнел, избегая взгляда отца. «Что произошло? Я, Кайлон, тяжело ранен. Как ты и говорил, кто-то оживил горгулью и натравил ее на местную семью вампиров. Те сумели продержаться до нашего прибытия, потеряв троих ранеными. А дальше все произошло слишком быстро. Я не успел и глазом моргнуть, как Кайлона эта тварь разорвала почти пополам. Прости, я подвел тебя. Все в порядке?» Бальтазар обнял сына и прижал к себе. Гарри доверчиво обнял отца в ответ, медленно успокаиваясь. Что было дальше? Дальше маги начали забрасывать тварь заклятиями, стремясь отвадить ее от Кайлона. Его товарищи пробовали подлатать парня, и у них вышло. А я зарубил горгулью. «Вот видишь, ты выполнил задание, сынок. Все хорошо, Кайлон жив. Остальные целы, незначительные ранения исцелили на месте, да одному магу сломала руку отдачи от копья тьмы. Сопляк, а теперь ступай к себе, поешь и отдохни как следует. Лиза уже готова». Гарри слегка поклонился отцу и покинул его кабинет, направляясь к себе. «Боже, как же вымотала его эта тварь!» Гарри понимает, что ему нужно больше тренировок по удержанию боевой формы. Он едва продержался 5 минут и буквально на последнем дыхании рассек тварь пополам своим мечом. Зверь внутри слишком силенный, может подавить его, а это опасно. «Вам помочь, хозяин?» – тихо спросила девушка, глядя, как Гарри разоблачается. «Да, помоги». Лиза помогала снимать одежду и обнаружила, что ее хозяин бережет левую руку. «Что с вами?» На лице девочки проступило искреннее беспокойство. «Надо сообщить госпоже Саре, она...» «Пустяки, и не смей говорить Саре», — велел Гарри, глядя на Лизу, покорно склонившую голову. Совсем молодая девочка его возраста год назад была подарена ему Сарой на день рождения, и с того времени Лиза ни разу не дала повода усомниться в своей компетентности. Обладающий значительным потенциалом вампир, Лиза заменила прошлую кормилицу Гарри после того, как та едва не погибла. Тогда Гарри еще не так хорошо контролировал свою жажду, а кровь вампира всегда подходила ему лучше, чем человеческая. Даже не так, человеческая кровь ему вообще не подходит. «Тебе идеально подойдет кровь волшебника», сказал ему как-то отец. Сказал и забыл, а Гарри запомнил. «Хозяин», Лиза осторожно коснулась плеча Гарри. «Вас что-то беспокоит?» «Ничего особенного», улыбнулся Гарри. «Подойди ко мне». Лиза покорно шагнула вперед, отбрасывая с шейки тяжелую волну каштановых волос. Гарри обнял девочку и осторожно прокусил мгновенно отросшими клыками тонкую кожу. Лиза выдохнула, обвивая его шею тонкими ручками и просто расслабляясь, впадая в эйфорию. Укус вампира для его жертвы может закончиться по-разному. Чаще всего, жертва просто забывает о произошедшем, если это человек. Иногда вампир превращает свою жертву в трелла, слугу вампира и постоянный источник пропитания. Иногда, если возникает нужда, вампир обращает свою жертву в низшего вампира, то бишь в безмозглую нежить. Все это возможные последствия укуса. Сам укус тоже может протекать по-разному. Если вампир плохо себя контролирует или жертва сопротивляется, будет больно. Если жертва отдает кровь добровольно, она получает удовольствие. Сам же вампир чувствует то же самое, что и жертва. Именно поэтому вампиры стараются обзаводиться треллами, которые в самих вампирах души не чают. «Хватит», – прошептал Гарри и провел языком по ранкам, останавливая кровь и заживляя кожу. Лиза разочарованно выдохнула и тут же покраснела, выворачиваясь из объятий. «Прошу хозяина простить», – пролепетала девушка. Ее щеки пылали не так сильно, как могли бы. Гарри взял у нее довольно много крови. «Хозяин был совершенно не против», – улыбнулся Гарри. Вампирша робко улыбнулась в ответ. Гарри знает, что она его любит, но любит совсем не так, как девушка может любить парня. Ее любовь скорее напоминает любовь сестры к брату. «А ты сама голодна?» – вдруг спросил Гарри, хотя мог и не спрашивать. «Не хочешь отведать моей крови?» «Нет, что вы!» Лиза перепугалась насмерть и стремительно отошла назад. «Я не смею, не смею!» «Хозяин, простите недостойную, но я просто не могу посягнуть на вашу кровь!» «Все хорошо, успокойся!» Гарри мгновенно оказался рядом с девочкой, заставив ее вздрогнуть, и обнял Лизу. «Сходи покормись, я привел парочку треллов, они еще не выбрали себе хозяина». «Хозяин так добр». Лиза неуверенно обняла его в ответ. «Но позволено ли мне быть к вам так близко?» «Ты и так очень близко ко мне», — Гарри улыбнулся снова. «Лиза, ты свободный вампир. Расскажи мне, почему ты называешь меня хозяином?» «Потому что», — Лиза отвела взгляд и едва слышно ответила. «Потому что мне страшно. Я боюсь вас, за вас я боюсь, а с вами не так страшно. Все знают, что я ваша собственность, и не смеют посягать». «Ты никакая не собственность», — глаза полыхнули алым. Гарри безумно раздражали эти слова девочки. «Ты моя самая верная слуга, но ты вольна уйти в любой момент. Прошу вас, не гоните меня», — взмолилась Лиза, порываясь встать на колени. «Умоляю, что угодно, накажите меня. Заприте в подземелье, убейте, только не прогоняйте». Гарри тут же подхватил девушку за локти, приподнял и, легонько встряхнув, поставил на пол. «Господи, как же с ней сложно. Ну-ну, полноте, Лиза. Скоро я отправляюсь в Хогвартс, и я беру тебя с собой. К этому времени ты должна хотя бы отучиться называть меня хозяином через слово. Я сделаю все, что от меня потребуется, только не гоните». «Не прогоню. Куда ж я без тебя?» Вечером Бальтазар пил чай в кабинете директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. «И о чем же вы хотели поговорить, лорд?» «Просто Бальтазар», — широко улыбнулся вампир. «Итак, о чем вы хотели поговорить, просто Бальтазар?» Дамблдор слегка усмехнулся в бороду. Еще в первое мгновение появления этого человека на территории Хогвартса Дамблдор понял, что он совсем непрост. «Начнем с того, что мой сын, известный вам как лорд Гарольд Джеймс Поттер, в этом году поступает в Хогвартс». «Так Гарри все это время был у вас?» Впервые за долгие годы Дамблдор испытал настоящее удивление. «Как это произошло? Где он был? Почему Бальтазар забрал мальчика?» У старика крутилось в голове еще уйма вопросов, но задавать их Альбус не спешит. «Я увидел, как жестоко с ним обращаются его родственники, и забрал мальчика оттуда», — ответил сразу на несколько вопросов Бальтазар с той же улыбкой. Дамблдор чувствовал острую неприязнь к собеседнику, но ее не показывал. А еще он чувствовал, что его собеседник относится к нему самому тоже далеко не самым лучшим образом, хоть и улыбается. Но эти двое друг друга уважали и ссориться не хотели. Как ни неприятно признавать это Бальтазару, но Дамблдор не намного слабее его самого, могущественного 400-летнего вампира. «Вот значит как, Петунья не захотела принять племянника, как жаль». Уголки губ вампира приподнялись. «Слишком уж собеседник фальшивит, но я здесь не по этому поводу. Поговорите с деканами факультетов. Мой сын рос в моем замке, окруженный заботами слуг. А нет, он не избалован, уж я здесь постарался. Просто он привык жить один. Многие родители просят меня о таком, но я же не могу всем. А моему сыну можете», — отрезал Бальтазар, мгновенно меняясь, и директор кожей ощутил исходящую от собеседника опасность. «Как вы уже догадались, все активы Поттеров находятся в моем полном распоряжении. Я переведу на счет школы 25 тысяч золотых, но взамен я кое-что от вас потребую в отношении моего сына. Вы хотите, чтобы преподаватели отнеслись к нему с пониманием? Я прав?» «Отнюдь. Я более заинтересован в том, чтобы преподаватели относились к нему куда строже, чем к остальным. Повторяю, мой сын не избалован. И вот еще, с ним в Хогвартс поступит девушка, Елизавета Винтер. Эта девушка, его слуга и телохранитель, жить будет в одной комнате с ним, и поступит на тот же факультет вне зависимости от распределения. Да-да, Лиза тоже может использовать человеческую магию, правда, не так хорошо, как Гарри. И если последнему учеба в Хогвартсе не слишком-то и нужна как учеба, частные учителя сполна отработали свои денежки, то первое обучение очень пригодится. «Хорошо», — согласился Дамблдор, «но я не могу заставить преподавателей относиться к мальчику хуже, чем они сами захотят. Я и не говорю относиться плохо. Пусть просто будут с ним построже да потребовательнее. Он умный мальчик и поймет. И вот еще, в 10 я поручил своему сыну командование небольшим отрядом. Что они делали, не ваше дело. Суть в том, что Гарри сильно не любит таких вещей, как нарушение дисциплины и тем более беспричинные оскорбления. Вот в этом плане я попрошу вас всех относиться к нему терпимее. Уверяю, ничего плохого со студентами не случится, максимум, синяки да ссадины да разбитый нос. Но драки запрещены. Вы же понимаете, что вам же будет лучше, если мой сын сможет навести порядок. Простите за сомнение в ваших способностях, но я сильно сомневаюсь, что у вас в школе отношения между сверстниками совсем уж безоблачные. Уверен, здесь присутствует межфакультетная дискриминация. Хорошо, Дамблдор устало вздохнул, даже не пытаясь надеть свою маску добренького старичка. Если ваш сын будет действовать без шума и пыли, я только поддержу его начинание истине, разумеется. Я рад, что мы договорились. 25 тысяч уже переведены на счет школы. Комментарий к 6 лет спустя. Пеп, глава отбичена. Легкий шок, косой переулок и первые впечатления. Гарри пораженно посмотрел на отца. Ты не ослышался, сын. Все приготовления к отправке будешь проводить без моей помощи. Все, что я сделаю, ученический сейф и вот, твой кошелек, связанный с сейфом. В сейфе сейчас 3000 галеонов, каждый месяц будет прибавляться по сотне, это приличная сумма. А как же Лиза, сынок? Ты, лорд, а лорд обязан заботиться о своих слугах и несет за них полную ответственность. Хорошо, согласился Гарри. Это значит, что мне необходимо сводить Лизу по этому, черт, как же его, косому переулку, подсказал отец и нахмурился. И не выражайся тут мне. Ага, не выражайся, фыркнул Гарри. Пообщайся с Вильгельмом, такого наслушаешься. Так вот кому я обязан, что ты ругаешься, как пьяный портовый грузчик, уронивший ящик на мозоль, догадался наконец Бальтазар. Ну я ему устрою. Гарри под шумок попрощался с отцом и покинул кабинет. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Мелькнуло у него в голове старое и избитое, но чертовски верное высказывание. Гарри решительным шагом направился в свою комнату. Гарри подошел к своей тумбочке и взял волшебную палочку. Замечательная палочка работы одного русского мастера обладала лишь одним плюсом, зато каким. С этой палочкой одинаково хорошо получаются любые заклятия, как светлые, так и темные. Гарри любит свою палочку, но в быту он предпочитает пользоваться магией крови, все же она удобнее и не требует занимать одну руку посторонним предметом. Береза и шерсть золотого единорога, пробормотал Гарри, проводя пальцами по теплой древесине. Я всегда поражаюсь твоему сочетанию. Хозяин чего-то желает? Тихо спросила Лиза. Да, собирайся, и чтобы через час была готова к выходу. Хозяин разрешит спросить, зачем собирать нас обоих в школу, терпеливо пояснил Гарри. За что он терпит при себе Лизу вот уже год, она умеет когда нужно замолчать, а когда нужно, говорить. И если ей любопытно, а Гарри не хочет говорить, извинится и уйдет. Эти черты Гарри очень нравятся, а также то, какая же вкусная у девушки кровь. Скорее всего именно из-за ее тихого покладистого и, самое главное, нелюбопытного характера Гарри относится к ней с той терпимостью, с которой относится разве что к Саре, вампирше, ставшей ему кровной матерью. Остальные же слуги, коих у Гарри было великое множество, дольше недели не задерживались. Кто-то лез куда не надо и погибал, кто-то слишком много болтал и погибал, кто-то пытался к нему приставать, извращенцев среди вампиров хватает, и во внеочередном порядке отправлялся на тот свет. Одна только Лиза ведет себя очень правильно. Ровно через час Лиза была полностью готова к выходу. С виду скромный наряд в мягких синих тонах удивительно шел девушке, равно как и украшение, подарок Гарри на ее день рождения. Последний довольно улыбнулся, видя, что Лиза надела его подарок. Как вы будете добираться? А ты как? Так же, как и вы. Гарри вздохнул. Вот в этом Лиза совершенно неисправима. Порой ее преданность, причем настоящая, а не показушная, просто выводила его из себя, но все же, Гарри очень к ней терпелив. Мы пойдем в тенях, потом до дырявого котла 5 минут пешком, и дальше тоже на своих двоих. Ты помнишь, что нам нельзя применять нашу магию? Да, кивнула Лиза. Держись за мою руку. Лиза тут же ухватилась обеими руками за руку Гарри, и вокруг все завертелось и потемнело. Так уж сложился этот вид перемещения, что в тенях видит только тот, кто ведет. Но обычно каждый вампир перемещается самостоятельно. Лиза же еще совсем маленькая и не умеет перемещаться в тенях, поэтому ей приходится перемещаться вот так. А вот Гарри, как лорду положено, уже сейчас на голову превосходить старших. Все, подогни ноги, услышала она голос Гарри и выполнила сказанное. Земля мягко ударила ее ступни, и девушка открыла глаза, жмурясь от яркого света. Зато нас здесь никто не видит. Гарри кивнул Лизе следовать за ним и решительно направился к дырявому котлу. Сам он мир людей знает весьма неплохо, а вот Лиза очень боялась толп народа и жалась к нему, нервно глядя по сторонам. Бармен Том весьма обрадовался, что увидел того самого Гарри Поттера и начал лебезить, не спеша переходить к делу. Гарри пришлось даже слегка воздействовать на него ментально, чтобы тот наконец объяснил, как пройти в косой переулок. «Я вас провожу», – залебезил бармен, вызывая у Гарри стойкое желание врезать ему между глаз. «Похоже, ему будет трудно. Как красиво!» – восхищенно выдохнула Лиза, глядя по сторонам. «А можно?» – «Можно», – ответил Гарри. «Но только после дела». «Хорошо», – покорно согласилась Лиза, не чувствуя себя ущемленной. Девочка давно привыкла, что живет только ради своего хозяина и сделает все, что он пожелает. Или даже того, чего он не хочет, но что ему безусловно поможет. «Сначала пойдем в лютный переулок, но там опасно», — воскликнула Лиза. «Ты боишься?» — мягко спросил Гарри. Лиза опустила глаза и кивнула. «Не бойся, я с тобой». «Спасибо, вы так добры», — растроганно улыбнулась Лиза. «Как мне отблагодарить вас за вашу доброту?» «Ты знаешь», — поморщился Гарри. «Он крепко не любит, когда Лизу так заносит. К счастью, такое случается крайне редко и очень быстро проходит». Мрачная улица пугала Лизу все сильнее и сильнее, и девушка вскоре поняла, что обнимает руку Гарри, не в силах ее отпустить. «Я не против», — сказал ей Гарри, прочитав мысли Лизы. Девочка доверчиво кивнула. В лавке у Володи, как всегда, было пустовато. Хозяин почувствовал приближение наследника и поспешно выпроводил клиентов. «Добро пожаловать, юный лорд», — усмехнулся Владимир, демонстрируя удлиненные клыки. «Что-то желаете? Мне нужны 2 безразмерных чемодана. Сейчас принесу». Владимир исчез, и мгновение спустя подал Гарри 2 дипломата. «Гоблинская работа, защиту ставил я лично. Могут превратиться во что угодно в соответствии со вкусами хозяина. Вам, я вижу, ближе дипломат. Сколько с меня? Берите бесплатно, вы и так многое для меня сделали, вы и ваш отец». Гарри посмотрел в глаза Владимиру и понял, что тот просто выставит их с покупками, не приняв ни кнота. А он может, причем запросто. «Хорошо, мы пойдем, у нас еще много дел. Постойте, чуть не забыл. Вот, возьмите это письмо. Письмо, покажите всем, кроме Элливандера. Они вам помогут и подберут лучшие. Благодарю, старший. Не стоит, лорд. До встречи, до встречи». Лиза взяла чемодан, который тут же превратился в дамскую сумочку, изумительно подходящую к ее гардеробу. «Спасибо», – пробормотала девушка. «Я должен содержать тебя, так что не стоит благодарности», – ответил ей Гарри. «Куда сначала зайдем?» «Подальше отсюда», – призналась Лиза. «Мне все равно страшно. Не бойся. Сейчас мы зайдем к мадам Малкин и подберем тебе, да и мне, гардероб для учебы». Мадам Малкин приветливо улыбнулась Гарри и, прочитав письмо, кивнула. «Габриэль», – кликнула она свою дочь. За прилавком появилась молодая девушка лет 20, с интересом, глядя на наряд Лизы. Лиза покраснела от такого внимания. «Я поняла, мам, вот и славно». Мадам Малкин провела Гарри и Лизу в соседнюю комнату и там начала предлагать различные костюмы. Гарри выбрал себе 3, 2 одинаковых повседневных и 1 парадный, состоящий из брюк, жилета, рубашки с галстуком-бабочкой, тяжелого плаща и сапог. Лиза же хотела взять себе 1 единственный комплект одежды, но Гарри попросил мадам Малкин не слушать ее и подобрать ей только самые лучшие. «Заботитесь о слуге», — в голосе мадам Малкин прозвучало уважение. «Немногие сейчас на это способны». «Спасибо, хомилорд», — поправилась Лиза, смущенно упаковывая свой довольно обширный гардероб в безразмерную сумочку. Кроме костюмов и мантий, Гарри купил Лизе несколько платьев, очень приглянувшихся девочке. Лиза даже не заикнулась по этому поводу, но Гарри, предвидя это, ее мнение не спрашивал. Полезно все-таки читать мысли. Пойдем. На выходе Гарри и Лиза столкнулись с Малфоями, старшим и младшим. С лордом Гарри обменялся вежливыми кивками, так как они уже знакомы по летнему собранию в Визингомате и не только. «Куда теперь?» – тихо спросила Лиза. «Как куда?» – удивился Гарри. «За покупками». Лиза неуверенно улыбнулась, Гарри широко улыбнулся в ответ. «Прошу тебя», – услышала девушка и подняла большие голубые глаза. «Не нужно меня стесняться». «Хорошо, хорошо», – поправилась Лиза и отвела взгляд. Мистер Оливандер искренне удивился, узнав, что палочка нужна только юной леди. «А как же вы, юный лорд?» Поттер, Оливандер несколько удивился, рассмотрев герб на перстне, но виду не подал. «У меня уже есть палочка», — вежливо улыбнулся Гарри. И началось. После 30-й по счету палочки Лиза виновато смотрела на Гарри, мысленно извиняясь за задержку. «Так дело не пойдет», — решительно сказал Гарри. «Лиза, пойдем. Но молодой человек, быстрее будет, если она сама услышит свою палочку», — ответил Гарри. И Оливандер вынужден был согласиться. На самом деле он сознательно тянул время для того, чтобы как следует обо всем поразмыслить. Больно сильно Поттер отличается от забитого мальчишки, свято верящего в сказку о волшебстве и великом и всемогущем директоре Хогвартса, которым должен был стать у Дурсли. Лиза прошла вдоль полок и вернулась к Гарри с пустыми руками. «Неужели не нашла?» – встревожился Гарри. «Нашла», – Лиза виновато опустила взгляд. «Тогда почему не принесла?» – Гарри облегченно выдохнул. «А можно?» – «Нужно», – хором ответили Оливандер и Гарри, и Лиза побежала обратно и вернулась с нужной палочкой. «Хаэм, интересное сочетание для девушки. Палисандр и толченый клык дракона, в меру сильна во всех отношениях, обычно такие палочки выбирают сильных и волевых мужчин». Гарри хмыкнул. «Лиза только с виду скромница. На деле же она действительно сильная и волевая. Не каждый выдержит такого, как я, целый год. Милорд, вы очень хороший», — запротестовала девочка. «Вы, вот, видите, сколько с меня». Оливандер озвучил цену. «Может, не надо?» — взмолилась Лиза. «Вы и так потратились». «По рукам», — согласился Гарри, одним лишь мысленным приказом одернув девочку. Лиза снова опустила взгляд и приняла палочку, враз потеплевшую в ее руке, и улыбнулась, мило и счастливо. «Спасибо, не стоит, я делаю это не только из-за обязанности». «А почему еще?» – спросила Лиза и прикрыла дверь в лавку. «Ты очень хорошая, в отличие от всех тех, кого мне подсовывали до тебя», – Гарри скривился. «Поэтому я хочу хоть так тебя отблагодарить. Но хозяин, Лиза, прошу тебя, не надо». «Хорошо», — прошептала Лиза, отводя взгляд. «А теперь в книжный», а глазами все стреляла по витрине за магазина. Гарри улыбнулся, вспомнив о ее патологической любви к кошкам. Впрочем, он сам питает к кошкам очень теплые чувства. И кто придумал, что животные должны бояться вампиров? Бред сивой кобылы. Все дело в ментальной магии, развитой у вампиров на очень высоком уровне от природы. Люди ее чувствуют и боятся, а вот животные даже наоборот. «Пойдем в зоомагазин», — решил Гарри. «Мне нужно купить сову, да и тебе, как вижу, та кошка приглянулась. Хотя это не совсем кошка». «А кто?» — наивно спросила Лиза, пригляделась получше и ойкнула. «А может, не надо? Она тебе нравится?» «Очень», — честно ответила Лиза. «Но она ведь будет дорого стоить, а я и так обошлась слишком дорого. Если что, я загляну в Гринготтс и сниму немного денег. За пару тысяч отец мне ничего не сделает». «Но хорошо», — Лиза счастливо улыбнулась. «Пойдем», — Гарри удовлетворенно отметил, что в этот раз Лиза обошлась без хозяина. «Вот и славно». Магазин изнутри представлял собой самый настоящий хаос из разнообразных клеток и террариумов для разнообразных животных. Продавец выглядел так, словно каждый из его питомцев как минимум по разу в день нападает на него. Гарри подошел к нему и показал письмо от Владимира. «Аво!» — приподнял брови продавец. «Чего желаете?» «Вот этого милого котенка с полным набором всего, что нужно. Плачу любую сумму». «Хаэм!» — продавец с сомнением посмотрел на детеныша пантер размеров уже с небольшую собаку. «Котенок, да, я ценю ваш юмор, а для девушки вон того». Гарри кивнул на годовалого детеныша большой серой пумы. Лиза подняла голову, намереваясь возразить. «Но, хозяин, никаких «но». Сколько с меня?» 3500. Гарри присвистнул. Цена действительно не маленькая. «Что поделать?» — развел руками продавец. «Эта пантера попала ко мне чудом, а про пуму я вообще молчу». «Хорошо, Вы не против, если Лиза побудет здесь и поиграет с ними? Конечно, нет. Хозяин нюхом учуял серьезного клиента и решил не пререкаться. Но хозяин, Лиза оглянулась. Девочка боялась остаться одной, но взять ее с собой Гарри не мог. Я скоро. Лиза осталась сидеть в магазине в обнимку с двумя большими кошками, а Гарри быстрым шагом двинулся к Гринготцу. Гарри довольно быстро уладил все дела, и уже через полчаса от них все держались на почтенном расстоянии. И Пума, и Пантера быстро сошлись со своими новыми хозяевами, ментальная магия позволила им общаться, а животные оказались весьма умными собеседниками и обещают стать верными фамильярами. В книжном, видя двух хищников, продавец со скоростью звука оформил комплекты. В магазине ингредиентов продавец с усмешкой посмотрел на Лизу и поймал очень нехороший взгляд Гарри и быстро сделал все, как надо. И вот теперь Лиза наслаждается кремовым тортом в уютном кафе, уже съев свою порцию мороженого, а Гарри смаковал вишневый пломбир, поглядывая в окно. «Кухня здесь просто отменная», — признал Гарри. «Дети, а где ваши мама и папа?» — спросила полная рыжая женщина лет 40. Гарри отметил ее поношенную, но вполне добротную одежду и ораву детей за двумя сдвинутыми столами, но сделать вывод не успел. Лиза вдруг всхлипнула. «Что такое?» — встревожился Гарри. «Простите, мой отец считает меня достаточно самостоятельным. Да и вообще, как вы умудрились одним своим вопросом довести Лизу до слез?» «Ну, что случилось?» «Не плачь, успокойся. Мои мама и папа...» Лиза расплакалась, уткнувшись лицом в грудь Гарри. «Они умерли, госпожа Сара смогла спасти только меня, простите, что не говорила раньше». «Все хорошо, Лиза». Гарри гладил ее по плечам и спине. «Все хорошо, у тебя есть я и Сара. Все будет хорошо». Миссис Уизли хотела еще что-то сказать, но в глазах юного Поттера горел недобрый огонек, и женщина сочла за лучшее промолчать. «Простите, какие-то проблемы, лорд Поттер?» Встревожился владелец ресторана, вызванный одной из официанток. «Миссис Уизли как-то вас обидела, лорд Поттер?» «Прошлось по посетителям». «Ты Гарри?» — спросила миссис Уизли. «Гарри Поттер, миссис Уизли, прошу вас, дайте мне выйти», — ледяным голосом потребовал Гарри. «Простите за эти неудобства», — хозяин заведения очень нехорошим взглядом посмотрел на миссис Уизли. «Может, вам в отдельную комнату? Это будет замечательно». Гарри обнял Лизу за плечи и повел ее, все еще тихо всхлипывающую, за директором. «Мистер Моррис, распорядитесь принести горячего чаю с лимоном». «Да, все будет в лучшем виде, не сомневайтесь». «Миссис Уизли», Люциус Малфой смерил женщину надменным взглядом. «Кажется, вам не хватает такта. Вы довели хорошую девочку до слез и даже не извинились перед ней. Вы пристали с вопросами к посетителю, причем к полноправному лорду вы обращались на «ты», как с каким-то мальчишкой. Драко мог бы высказать все, что он думает, но предпочел помалкивать и просто показать рыжеволосым детишкам язык, за что получил тяжелый отцовский подзатыльник и едва не оттяпал себе вышеупомянутую часть тела. Тем временем нарцисса сделала заказ и на минутку отлучилась к Гарри и Лизе. Вип-комната представляла собой небольшое уютное помещение в ярких, но не агрессивных тонах, чего и ожидалось от детского кафе. Мягкие уютные кресла и диван расположились вокруг стола, рассчитанного на семью, журнальные столики рядом с каждым креслом, и на столиках, журналы и газеты для любой публики. На диване и расположились Гарри и Лиза. Лиза больше не плакала, сжимая в ладошках чашку горячего чая с лимоном. «Надо бы вернуться и язык ей вырвать», — вслух задумался Гарри, сверля стену мрачным взглядом. «Хозяин», — Лиза подняла взгляд на Гарри и не на шутку встревожилась. «Хозяин, прошу вас, не сердитесь. Если вы так поступите, господин Бальтазар вас накажет». «Да, точно», — Гарри прикрыл глаза пальцами. «Вроде бы простой поход по магазинам утомил мальчика не слабее, чем пятичасовая погоня за Мантикорой, едва не завершившаяся для него насаживанием на жало». В дверь осторожно постучали. «Войдите, лорд Поттер, к вам посетитель», — проговорила официантка, остановившись у дверей. «Леди Нарцисса Малфой, Лиза, все хорошо?» Гарри взглянул на девочку и отметил, что Лиза больше не собирается плакать или грустить. «Да», — улыбнулась девочка, — «все хорошо, спасибо вам, хозяин, пусть проходит». Леди Малфой прошла в вип-комнату. Гордая, надменная, холодная и очень красивая женщина в изумительном изумрудном платье произвела на мальчика очень хорошее впечатление. Гарри поднялся и поцеловал ей руку, после чего пригласил сесть в кресло напротив дивана. Лиза порывалась встать, но Гарри положил ей руку на плечи и усадил рядом. «Вы не против, если она посидит?» – вкрадчиво спросил мальчик, опускаясь на диван. «Нет, что вы, нарцисса с бесстрастным лицом», но с интересом в голубых глазах посмотрела на девочку. «Сапфиры очень идут к твоим глазам». «Спасибо, миледи», – проговорила Лиза и удивила аристократку своим прямым спокойным взглядом. «Похоже, девочка благоговеет только перед Поттером, а на остальных смотрит». Нарцисса задумалась. Нехороший взгляд девочки напомнил ей, да, точно, рентгенный взгляд телохранителя. Так на нарциссу уже смотрели, когда она, тогда еще Блэк, приходила на личную аудиенцию с Абракасом Малфоем по поводу свадьбы. Тогда ей показалось, что телохранитель Абракаса уже прикидывает, как будет сворачивать ей шею, стоит нарциссе стать угрозой. Это было по-настоящему жутко, но там был здоровый мужчина, а здесь... «Леди Малфой, вас что-то смущает?» Мягкий вкрадчивый голос Поттера ворвался в сознание нарциссы, глубоко погруженной в свои мысли, столь неожиданно, что леди Малфой вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Лорд Поттер, простите, что я вам мешаю». «Нет, все в порядке», — поспешил заверить Гарри, слегка щуря изумрудные глаза. Нарциссе вдруг стало не по себе от одного присутствия этого мальчика. Гарри мысленно ухмылялся, довольный произведенным эффектом. «Но я хотела бы узнать о том, какие дела связывают вас и моего мужа», — спросила леди Малфой. «Ну, Гарри бросил быстрый взгляд на дверь, а нарцисса наложила чары против подслушивания». Мальчик удовлетворенно кивнул и продолжил. «У нас с ним деловые отношения относительно поставки кое-каких предметов интерьера. Подробнее не скажу, я в этом плохо разбираюсь, но не более того. И зачем вы так намекали на...» Нарцисса бросила красноречивый взгляд в сторону двери. «Видите ли, я никому не доверяю моих дел и дел моих компаньонов по бизнесу. Никому, кроме вашей верной слуги, в точку. Это не очень разумно. Не сомневайтесь в ее компетенции». Улыбка Гарри из мягкой стала откровенно хищной, и нарциссе стало по-настоящему страшно. Не зря, ох, не зря ее муж так переживает из-за договора с этим мальчиком. Теперь она и сама видит, что воспитанный и обходительный юный лорд обладает длинными зубками и опасной хваткой. Так оно и было на самом деле, но нарцисса и не подозревала о сущности Гарри. «Тогда я, пожалуй, пойду, не смею вас больше задерживать». Глаза Поттера смеялись над собеседницей, и леди Малфоета заметила. Насмешка больно ранила гордость аристократки, но интуиция нашептывала, что лучше всего сейчас просто уйти. Нарцисса поспешила покинуть VIP-комнату. Боже, а ведь ее сын будет с ним учиться на одном курсе. Комментарий к «Легкий шок», «Косой переулок» и «Первые впечатления». Пеп, Бичина, Бойса, Хогвартс, я иду. Лиза шла рядом с Гарри чуть позади, во все глаза рассматривая вокзал Кинг-Кросс. А посмотреть действительно было на что, но ее хозяина немало не заботила архитектура вокзала. «Не отставай», — велел Гарри, и Лиза ускорила шаг, нагоняя мальчика. «Простите, все в порядке, просто не потеряйся, я буду идти медленнее». Но Гарри замедлил шаг, и Лиза снова начала рассматривать сам вокзал, платформы, людей, все. Гарри слегка усмехнулся, глядя на нее. Лиза это заметила и смутилась. На платформе Гарри встретил тоже рыжее семейство, мать которого одним вопросом умудрилась довести Лизу до слез. Естественно, после такого поворота он не питал к ним ровно никаких теплых чувств и не желал пересекаться. Лиза же косилась на них с откровенной неприязнью. «Что случилось?» – подозрительно поинтересовался Гарри. «Дурная кровь, громче, чем следовало», – сказала Лиза и брезгливо поморщилась. Гарри согласно кивнул. От крови Уизли отдавало неприятным душком, как от прокисшего молока. «А да, я с вами полностью согласна», – раздался за спиной надменный девичий голос. «Дафна Гринграсс, урожденная леди Гринграсс, лорд Гарольд Джеймс Поттер, глава рода Поттер», — представился Гарри и поцеловал ручку Дафны. «А это, моя слуга и телохранитель, мисс Елизавета Винтер». Лиза слегка присела в реверансе, прощупав Дафну фирменным взглядом. То, что ввело леди Малфой в ступор, ровно никак не подействовало на Дафну. «Слуга?» — слегка удивилась Дафна, рассматривая девочку. «Ты одета совсем не как слуга. Милорд заботится обо мне намного больше, чем я заслуживаю», — ответила ей Лиза и потупила взгляд. «Милорд очень добрый и хороший. Позволите?» Гарри протянул руку к саквояжу девочки. Дафна кивнула. «Леди Гринграсс, можно вопрос?» — подняла взгляд Лиза и посмотрела девочке прямо в глаза. Дафна вдруг осознала, что эта девочка вовсе не такая тихая и безобидная скромница, которой она является для Гарри. Конечно, вы, чистокровная волшебница, почему вы без родителей и сопровождения? Или все дело в браслете призрачных стражей? Вы очень наблюдательны, улыбка Дафны вышла немного искусственной, а в глазах плескались страх и растерянность. И просто предупрежу, тихо проговорила Лиза, заметив, что хозяин заговорился с лордом Малфоем и его сыном. Пока Гарри на нее не смотрел, девочка мгновенно изменилась и теперь очень напоминала пуму в засаде. «Натравишь этих шавок на хозяина, я тебя на куски порву». «Я и не собиралась», — немного дрожащим голосом проговорила Дафна, отводя взгляд. «Леди Гринграсс, лорд Малфой, а за ним и его сын поцеловали руку Дафны. А почему вы одни?» «Лорд Поттер любезно согласился сопроводить меня», — улыбнулась Дафна. Люциус кивнул, с интересом и одобрением взглянув на Гарри. «Вы помните о контракте, подписанном 3 июня?» «Снова начал он на делах». «Помню все дословно», — ответил Гарри. «Вы приятный компаньон, лорд Поттер», — сделал комплимент Люциус. «А вы, замечательный учитель, лорд Малфой», — не промедлил с ответом Гарри. «Какой конкретно пункт вас заинтересовал?» Драко закатил глаза, понимая слово через три, и повернулся к Лизе. «Привет», — просто сказал он. «Драко Малфой, Елизавета Винтер», — слегка улыбнулась Лиза. «Скажи, а кто ты для Поттера, лорда Поттера, мистер Малфой?» Тут же одернула его Лиза, а улыбка ее мгновенно пропала. «Я не позволяю так фамильярно обращаться с хозяином». «Хозяином?» Драко слегка вздрогнул от такой мгновенной и страшной трансформации. «А ты ведь тоже будешь учиться в Хогвартсе?» «Конечно, я не столько для сопровождения, сколько для обучения. Хозяин не пожелал оставлять меня дома и взял с собой». «Ой, простите, кажется, вам уже пора», — спохватился лорд Малфой. «Лорд Поттер, я вам напишу в случае чего. Если что-то не так со школой, обращайтесь». «Обязательно», — улыбнулся Гарри. «Если вам понадобится юрист или адвокат, я помогу вам его найти. До встречи». Лорды обменялись рукопожатиями, и дети прошли через барьер. Там Гарри и Лиза сняли мороки со своих питомцев. Драко дернулся и побледнел, когда пантера появилась в 3 сантиметрах от его руки. Дафна уже умиленно рассматривала пуму. Купе нашлось быстро. Одинокая третьекурсница не пожелала иметь дел с двумя хищниками и быстро ретировалась, освобождая место. Гарри упал поближе к окну и подвинулся, уступая место Лизе. Пума тут же прыгнула и свернулась у хозяйки на коленях. Пантера же прыгнул на своего хозяина и вызвал придушенный выдох, довольно мурлыча. «Граф, ну сколько тебе говорить, не шали», — укоризненно проговорил Гарри, дублируя слова мысленно. Граф нахально посмотрел на него и поерзал на коленях, устраиваясь поудобнее. «А эти звери, фамильеры?» — осторожно спросила Дафна. «Совершенно верно», — улыбнулся Гарри. «Кстати, а как вы относитесь к квиддичу?» У Драко загорелись глаза, и обсуждение иностранных команд началось незамедлительно. Вскоре присоединились Дафна и Лиза, и за разговорами время пролетело незаметно. Гарри был доволен. Похоже, что у него налаживаются отношения с будущими главами очень влиятельных родов. Впрочем, с Малфоями уже все и так неплохо, но не помешает еще улучшить отношения. Из их разговоров Гарри вынес много полезного и определился с факультетом. Сначала наголомная круча, потом стрёмный заплыв, и наконец детям открылся Хогвартс во всей своей красе. «Как красиво!» – восхищалась Лиза. «Только не так красиво, как дома. Дома по-любому лучше», – проговорил Гарри. «Граф, а ну не шали!» Граф даже ухом не повел, подкрался к девчонке с бардаком в каштановых волосах и громко, протяжно мявкнул. Девочка с громким визгом подпрыгнула и убежала, а довольный проделкой граф вернулся к хозяину. «Ведите себя потише», — прогудел полувеликан Хагрид. Именно из-за него Лиза пребывала в постоянном напряжении, не зная, чего ожидать от такого клиента. В замке их передали Минерве МакГонагалл, замдиректора и декану Гриффиндора. Гарри оценил ее силу и понял, что если дискриминация слизеринцев со стороны гриффиндорцев и вправду так сильна, будет несладко. «Хех, прорвемся», — мысленно сказал он самому себе. «Это же не баньши по всему лесу ловить, Драко», — окликнул Малфоя темнокожий парень. «Ты где пропадал, Блейз? Все пучком. Смотри, кого я привел». Гарри мысленно фыркнул, но представился Блейзу за Бенейта Адору на ту. Представил Элизу, а Малфой тихо им объяснил, что к девочке не стоит подкатывать с нехорошими намеками на ее положение. Профессор МакГонагалл прочитала ребятам краткую лекцию и повела их на распределение. Гарри не особо следил за распределением, но напрягся, когда прозвучало: «Винтер, Елизавета, я верю в тебя,